выдвигалось порядка 12 менее серьезных обвинений. «Мой бог!» — прошептал Крейг Шиллиан. «Они решили его зарыть». Окончательно согласился она. «И слава богу! Пусть ублюдок болтает петли!» «Извини, дорогая, но ни одно из обвинений не предусматривает смертной казни». На протяжении всего выступления обвинителя Крейга не покидало ощущение греческой трагедии, в которой герой был окружен и унижен более мелкими подлыми людьми. Несмотря на испытываемые чувства, Крейг не мог не признать, что выступление Абеля Кхори было профессиональным. Он даже смог сдержать себя и не слишком часто употреблял латинские изречения. Первым в длинном списке свидетелей обвинения был Питер Фунгабер. Генерал, выглядевший в форме просто великолепно, принес присягу и замер, выпрямившись по стойке смирно и сжав в руке стек. Его показания были лишены двусмысленности и были настолько прямыми и убедительными, что судья, помечая что-то на листе бумаги, несколько раз кивнул головой. Центральный комитет ЗАПУ нанял для защиты лондонского адвоката, но даже королевский адвокат Джозеф Петл скоро понял тщетность своих попыток вывести Питера Фунгаберу из равновесия и удалился в ожидании более легкой добычи. Следующим свидетелем был водитель грузовика с контрабандой. Он был бывшим партизаном Зипра, недавно освобожденным из одного из центров перевоспитания, и давал показания, которые переводил на английский судебный переводчик на родном языке. «Вы встречались с обвиняемым до того, как были арестованы?» — спросил Абель Кхори, установив личность свидетеля. «Да, я воевал вместе с ним». «Вы встречались после войны?» «Да». «Скажите суду, когда это было?» «В прошлом году, в сезон засухи». «Прежде чем вас поместили в центр перевоспитания?» «Да». «Где вы встречались с министром Тунгатой и Забивом?» «В долине, рядом с большой рекой. Расскажите суду об этой встрече». «Мы охотились на слонов, ради слоновой кости». «Как вы охотились на них?» «Мы использовали дикарей из племени Батонка и вертолет, чтобы загнать их на старое минное поле». «Милорд, я возражаю против задаваемых вопросов». Королевский адвокат Петл вскочил с места. «Они не имеют отношения к обвинению». «Они имеют отношение к первому пункту обвинения», — стоял на своем Абель Кхори. «Ваше возражение отклонено, мистер Петл. Продолжайте, господин обвинитель. Сколько слонов вы убили?» «Много, очень много». «Вы можете приблизительно сказать, сколько именно?» «Не уверен, может быть, 200». «И вы утверждаете, что министр Тунгата Забив был там?» «Он прилетел после того, как слоны были убиты, чтобы сосчитать бивни и увезти их на своем вертолете». «На каком вертолете?» «Правительственном». «Возражаю, Ваша честь. Это показание не имеет отношения к делу». «Возражение отклонено, мистер Петл». Мистер Джозеф Петл немедленно бросился в атаку, когда начался перекрестный допрос. «Насколько я понимаю, вы никогда не принадлежали числу бойцов сопротивления министра Тунгаты Забива. На самом деле вы не были с ним знакомы до встречи на дороге Корой». «Возражаю, Ваша Светлость», — негодующе завопил Абель Кхори. «Защита пытается дискредитировать свидетеля, зная о том, что списков бойцов-патриотов не существует, и свидетель таким образом не может доказать свою преданность делу». «Возражение поддержано. Мистер Петл, ограничьте вопросы рассматриваемым делом и старайтесь не запугивать свидетеля». «Хорошо, Ваша Светлость». Мистер Петл покраснел и повернулся к свидетелю. «Не могли бы вы сообщить суду, когда вас освободили из центра перевоспитания?» «Забыл, не могу вспомнить». «Много или мало времени прошло с момента освобождения до ареста?» «Мало», — угрюмо сообщил свидетель, опустив взгляд на руки. «Разве вас не освободили из заключения в обмен на обещание сесть за руль грузовика и дать показания?» «Милорд!» — завопил Абель Кхори, и судья ответил не менее пронзительным и негодующим голосом. «Мистер Петл, прошу вас не говорить о центрах перевоспитания, как о концентрационных лагерях». «Как будет угодно вашей светлости», — вынужден был согласиться защитник. «Вам ничего не обещали при освобождении из центра перевоспитания?» «Нет». Свидетель выглядел совершенно потерянным. «Вас не посещал за 2 дня до освобождения капитан Тимон Деби из 3-й бригады?» «Нет». «Вас никто не посещал в лагере?» «Нет, нет». «Вы уверены, что у вас не было посетителей?» Свидетель уже ответил на этот вопрос, поспешил вмешаться судья, и мистер Петл театрально вздохнул и беспомощно поднял руки. «Больше нет вопросов, милорд». «Мистер Кхори, вы желаете пригласить следующего свидетеля?» Крейг знал, что следующим свидетелем должен быть Тимон Деби, но обвинитель почему-то решил не вызывать его, а пригласил десантника, сбитого лендровером. Крейг ощутил некоторое беспокойство из-за изменения тактики обвинителя. Обвинитель пытается защитить капитана Деби от перекрестного допроса? Он пытается оградить его от вопросов по поводу посещения центра перевоспитания? Крейг поспешил отбросить сомнения, так как не мог заставить себя подумать о том, что это означает, если его подозрения верны.